позволяло Лукашу держаться на плаву и слыть в своей среде думающим, оригинально мыслящим человеком. Петя, со своей стороны, тоже узнавал от Лукаша много столичных новостей. Оба они еще пока не уступали друг другу первенства. И только одного никак не мог выяснить Лукаш. Какие планы были у Пети на будущее? Возвратившись в Москву из поездки на кордон к деду, Петя несколько дней провел взаперти, не отвечая на телефонные звонки и почти не выходя из дому. Он не мог забыть мертвой деревни и встреченных там стариков, нечаянно приоткрывших ему незнакомую сторону бытия. Он и раньше знал, что была война, что любая война оставляет после себя безобразные рубцы, в том числе вот такие, как эта мертвая деревня Русеевка в глубине Зежских лесов. Но одно дело знать войну по рассказам, по книгам и фильмам, и другое — столкнуться самому с ее тяжким проявлением через 30 с лишним лет и ощутить на себе ее мертвящее дыхание. У Пети не шла из головы старуха Фитинья с ее судьбой, ее глаза, ее голос, ее уверенность в необходимости и целительной силе самой смерти. Приведя несколько свою душу в порядок, он много просиживал за столом, упорядочивая уже написанное и собирая разбросанные там и сям мысли и положения, начатые перед отъездом статьи. На неожиданный звонок в дверь он думал было сначала не отзываться, но Лукаш, невысокий, плотный, с открытой заразительной улыбкой, уже шагнул через порог, уже шел к нему, широко раскрыв объятия, словно опасаясь, что хозяин вот-вот улизнет, как его не удерживай. «Наконец-то попался, бродяга! Почему дверь не закрыта? Ты думаешь, здесь тебе тайга? Значит, Елена Захаровна права. Хорошо, хоть меня стукнуло ей позвонить. Ну, здравствуй, Брюханов!» — начал Лукаш оживленно, и в его небольших серых глазах словно что-то захлопнулось. «Да что ты такой кислый? Что, не понравилось в российской глубинке у деда? Ты когда вернулся? Почему не звонишь?» — заключил он на высокой, даже несколько неестественной ноте. Он потряс руку Пети, бросился в кресло. Крепкий, в меру румяный, он всем своим существом выражал радость и довольство жизнью. Но Петя знал, что Лукаш зря своего времени не тратит и просто так не приходит, и, не присаживаясь, ходил по комнате, слушая и изредка поглядывая на нежданного гостя, оживленно рассказывающего о последних московских новостях, связанных с их общими знакомыми. В ответ он сдержанно кивал. Неожиданно обернувшись, он поймал в лице Лукаша какое-то новое, незнакомое, какое-то вбирающее выражение. Но тот, мгновенно справившись с собой, знакомо улыбнулся, и Петя, пряча глаза, смутился. «Нет, определенно у тебя, я вижу, настроение оставляет желать лучшего», — безапелляционно подвел черту гость. «Уж часом не влюбился ли ты? Молчишь? Я тебе телефон оборвал. По нескольку раз в день звоню. Перспективнейшее дело наклевывается. Погоди, погоди. Ты пока не выступай, ты слушай. Я хотел тебе написать, не успел. Месяц назад в журнале «Вестник экономики» сменился главный редактор. Нет-нет, подожди. Ты знаешь, кто пришел? Хороший мой знакомый. Вергасов Павел Тимофеевич. Имя известное, доктор, у него очень приличный учебник по философии. Он предложил мне войти в редколлегию и возглавить отдел социологических исследований. Ты ведь до этого, до филиала Обухова, работал на заводе социологом. Ты же хорошо пишешь, старик. Я, разумеется, тотчас вспомнил о тебе. Не хмурься, подумай». Я же знаю твои возможности. Почему бы тебе тоже не нацелиться на какой-нибудь из отделов? Получишь реальную независимость и даже, больше того, власть. Отдел для тебя — это только начало. Я уверен, надо брать дело в свои руки. Да и Вергасов сразу же сделал ставку на молодых. Он прямо заявил: «Мне нужны молодые мозги, способные к поиску и эксперименту, пусть даже к риску». «Что ж ты молчишь?» «Я слушаю». «Вергасов хорошо знал твоего отца», — сказал Лукаш со значением в голосе, вскочив с кресла. «Связи везде необходимы, особенно в новом деле. Шеф, как только услышал твою фамилию, заметно взбодрился. В самом деле, что с тобой, Петр?» «Петр Тихонович, ты как будто недоволен, а ведь такая карта выпадает нечасто. Слушай, у тебя там в холодильнике ничего нет?» «Взгляни сам, кажется, оставалось». «Не очень-то ты любезен», — проворчал Лукаш, заглядывая в холодильник и разочарованно присвистывая. «Тебе, пожалуй, приснилось. Здесь шаром покати. Ничего, кроме минералки». «Значит, ничего и не было», — отозвался Петя, равнодушно настраивая радиоприемник. Лукаш, искоса поглядывая в его сторону, открыл минеральную воду, выпил, поморщился и, повозившись, опять... Казалось, надолго устроился в кресле, ожидая развития событий. Петя спиной чувствовал его оценивающий взгляд и думал о том, что людей приходится принимать такими, какими они есть, и с этим ничего не поделаешь. И Лукаша никто не переделает. Всегда стремится опередить события, всегда куда-то рвется, старается захватить побольше пространства вокруг. Что ж, если рассуждать спокойно... Это здоровое стремление, тем более, что вокруг все предельно обветшало, никакого свежего движения, никакого смелого порыва. Все застыло, обвяло в ожидании окончательного распада. Любая ищущая мысль тотчас отвергается, и, естественно, такие активные натуры, как Сашка Лукаш, ищут выхода, разрешения. У него острое практическое направление ума. Пусть предельно суженное, зато проникающее, действенное. Никто ведь не виноват, что в нем самом, в Петре Тихоновиче Брюханове, как его уже начинают называть все чаще и чаще, угнездилась какая-то трещина, и все в мире ему кажется неверно устроенным. Может быть, прав Лукаш, что в самом деле толку думать о мировых скорбях, о вечном несовершенстве человека? Присутствие в мире людей, подобных Лукашу, безусловно, оправдано, хотя бы потому, что они знают, чего хотят, и, самое главное, знают, как быстрее достигнуть своей цели. Биологически они всегда правы. Им, разумеется, и во сне не может пригрезиться, что они не нужны на этом свете, что вот-вот им на смену появится некто, имеющий право сказать: «Пора, уходите, ваше время кончилось». Большие нужные дела вы превратили в постыдный фарс. Все подчинили служению своим низменным инстинктам. Представив себе изумление Лукаша, услышавшего о себе такое суждение, Петя усмехнулся и выключил приемник. «Твое предложение мне не подходит. Ни ко времени. Я пытаюсь хоть что-нибудь понять в происходящем. Сидя в Москве, этого не сделаешь. Это город тысяч физиономий, город лицемер. Ну вот, теперь тебе Москва не угодила». Глаза Лукаша сузились. «Твои первые статьи замечены именно здесь, не в Томске, не в Хабаровске, а именно здесь. Вызвали споры, полемику именно здесь». Первопрестольной. Москва ему нехороша. Другому успех достается каторжным трудом, когда жизнь уже истреплет его. Конечно же, ты из отмеченных, ты не будешь всю жизнь тупо, покорно, упершись в землю лбом, тянуть ярмо. Вергаса вот такой мужик. Он следит за тобой, знает твои работы, едва услышал о тебе, сразу заявил, что ты журналу будешь полезен как некое возбудительное, он сказал, провоцирующая субстанция. Представляешь?» Петя не представлял. «Ну и глупо», — отвел светлые, почти невидимые брови Лукаш. «Слушай, Брюхан, не строй себя шибко принципиального, ладно? Все ты прекрасно понимаешь. При таком отношении главного к тебе и режим будет щадящий, и свободного времени хоть отбавляй, любые командировки и за рубеж, и по нашей обширнейшей отчизне. Ну что ты высидишь там, в краю первопроходцев, декабристов и каторжников?» «Понимаю, требуются мои мозги», — сказал Петя, — «полное безраздельное пользование и владение». И за это мне будут пожалованы повышенные жизненные блага и льготы. Так, что ли?» «Ты сегодня не в своей тарелке, старик», — огорчился Лукаш, пружинисто одним рывком вскакивая. «Пошел, а то мы разругаемся. С твоей-то головой сидеть на периферии? Не обрубай окончательно, в конце концов, поддержим ставку, пока у тебя мозги улягутся на место, а пока будешь писать для нас в любом объеме». «Ну, хорошо, хорошо, я подумаю». Петя легко, без заметного усилия, вдавил Лукаша назад в кресло. Тот охнул, подломился и сел. «Я подумаю», — повторил Петя. «Я только одного, Сань, не понимаю». «Зачем? Ты вот решил исправить мир с помощью своего журнала и веришь в конечный результат. Молодец. Я же твердо и бесповоротно убежден. Человека нельзя ни исправить, ни улучшить. Он таков, каким его запрограммировала природа. И здесь любой социальный строй бессилен. Издержки материи». «Нет, это ты брось, Брюханов. Знаю твою теорию. Сейчас про кроманьонцев своих заведешь. Ты меня не собьешь, Брюханов. Я марксист». «Знаю, знаю, ты марксист-демагог. Вась, тьма тьмущая расплодилась на всех этажах. Только ведь вы вашей деятельностью человека все равно не улучшите». «Нет». Лукаш точно не слышал слов Пети. Спор этот между ними был застарелый, давний. В ответ он еще раз напомнил просьбу Вергасова прийти завтра в любое удобное для Пети время познакомиться. «Ты пойми, Сань, у меня уже день расписан, билет на самолет в кармане. Мне еще надо 1000 дел переделать, целый список поручений, половину мать на себя взяла. Хорошо, хоть ее симпозиум перенесли, а то бы пришлось одному вертеться. Надо к ней забежать, еще кое с кем повидаться», — отбивался Петя, начиная в ответ на настойчивость гостя утрачивать свое благодушие. «Нет, ну просто нет времени. В другой раз давай, а?» «Другого раза может не быть», — не сдавался Лукаш. «Сдай билет, на день, на два отложи, вылет». «Нельзя. Опоздаю в экспедицию. Обухов просил меня быть к сроку». «А я, понимаешь, уважаю этого человека», — сказал Петя. «Ну, извинись перед Вергасовым. Ну, объясни. Если у меня что-то напишется, выстроится, есть кое-какие соображения, обязательно пришлю. Еще хотел к деду на кордон смотаться, посмотреть, как там племянник себя чувствует». «Когда ты таким заботливым родственником заделался?» Улыбаясь, Петя промолчал. Пожалуй, он, если бы и захотел, не смог бы никому объяснить своей внутренней установившейся связи с племянником. Почему-то они были нужны друг другу, и сам Петя ощутил это, как только увидел красное сморщенное младенческое личико, еще совершенно бессмысленное и ненужное в этом мире. Но в тот момент он, не удержавшись, откровенно изумился и даже высказал сомнение в необходимости и разумности случившегося. И лишь через год, когда ребенок неожиданно улыбнулся склонившемуся над его кроваткой Пете, его охватило странное, ни с чем не схожее чувство встречи с самим собой в самом начале пути. У племянника уже ярко светились голубые глаза. Он смотрел еще по-младенчески прямо, не мигая, и Петя не выдержал его взгляда. Внимательно слушая, Лукаш вертел между пальцами зажигалку. Его меньше всего интересовали сейчас семейные или родственные связи Пети и его суждения по этому вопросу. Да и не верил он в искренность своего собеседника, полагая, что тот преследует какие-то свои цели и ненужными разговорами намеренно отводит в сторону. Лукашу больше всего хотелось знать истинные намерения Пети, заставляющие его уклоняться от прямого и откровенного разговора. Он заявил своему старому другу, что его племянник прекрасно вырастет и без него, и, заметив мелькнувшее на лице у Пети ироническое выражение, тотчас, беря быка за рога, прямо перевел разговор на Обухова. Перед Петей скоро составился довольно реалистический портрет ученого мужа, осмелившегося пойти наперекор в всей Москве, всей науке, возомнившего себя чуть ли не спасителем человечества, явно страдающего манией величия и, по сути дела, изгнанного вон из отправленного в ссылку, чего никак не могут понять некоторые великовозрастные недоросли, околпаченные умелой демагогией сего ученого мужа.